и он не будет знать, куда бежать, он не будет ориентироваться. Саймон и этот полицейский свет один на один. Испытание мужества, ради этого стоит жить. Он знал, что сейчас придет к нему животный инстинкт самосохранения, когда ты делаешь то, что боишься делать, когда ты знаешь и веришь в то, что единственный путь избежать опасности – это риск. Саймон глубоко вздохнул и сделал так, как он делал всю свою жизнь. Он бросился навстречу опасности. Он побежал навстречу свету. Глава 8. Гавайи. 1965. Зимой штормы в открытом море между Аляской и Сибирью порождают огромные волны, бегущие тысячи миль по Тихому океану, пока не добираются до Гавайев. Здесь волны, достигнув пика своей яркости, да еще усиленные зимней зыбью, обрушиваются на северный берег Оаху с такой силой, что земля дрожит под ногами. Соленые брызги иногда долетают до шоссе в горах, а праздных любителей прогулок по белым пескам пляжей огромными волнами уносят в море. 30- и 40-футовые волны здесь не редкость. В 1969 году 50-футовые волны прошлись по побережью подобно налету вражеской авиации. Несколько гавайцев погибли, дома были снесены до основания. Это были не приливно-отливные волны, а зимние штормовые валы, обычные для ноября и декабря, поднимавшиеся черными глянцевыми горбами из серо-синей морской пучины. И тем не менее зима – это сезон для серфинга, когда отчаянные любители покататься на волнах несутся впереди быстро рассеивающиеся на мелкие осколки стеклянно-прозрачной волны на досках для серфинга, называющихся еще ножными машинками, струнами банджо, плавниками, хоботом слона. Это пьянеющее и опасное удовольствие нестись над острыми кораллами со скоростью в 25 миль в час. Соревнования по серфингу проходятся по всему миру. Но состязания профессионалов на гавайских зимних волнах самые рискованные и опасные. «Оайху бонзай труба», как говорят любители серфинга, самая классная волна. Но даже самым умелым и опытным она внушает страх. Бонзай – это мужество, которое необходимо, чтобы прокатиться на этой чудовищной волне, а труба – это трубообразная форма, которую волна принимает, когда выкатывается на берег. Серферы, которым довелось побывать в этой грохочущей трубе из соленой воды, говорили, что впереди ничего не видно, кроме исчезающего солнечного света. Свет является одновременно и путеводной звездой, и предупреждением. Он говорит о том, что труба быстро закрывается для серфера, делая проход через нее все более рискованным. У серфера всего 15 секунд или того меньше, чтобы выскочить, иначе труба сожмет его и похоронит под водой в взвихренном песке или сломает шею или спину своим могучим обрушивающимся гребнем. Даже если серфер, упавший со своей доски, сумеет избежать подводной песчаной бури или падающего гребня, Его ожидает самое ужасающее испытание трубы. Долгие томительные секунды без воздуха в кромешной тьме под водой.